Эпилог. Ангелина. Я смотрю на себя в зеркало, и дыхание сбивается. Белоснежное платье, расшитое тончайшими кружевами, легкая фата, чуть подрагивающая от волнения. Бабуля аккуратно поправляет ее и ласково шепчет. «Ну вот, моя стрекоза, дождались мы твоего счастья». На глаза наворачиваются слезы, но я сдерживаюсь. Макияж нельзя испортить. Дверь открывается, и в комнату врывается Катя. Нарядная, улыбающаяся и сияющая от восторга. «Ангелина, невеста моя дорогая! Там все собрались. Роман уже на месте и, кажется, нервничает даже больше тебя. Мы вместе смеемся, и я чувствую, как напряжение отпускает. Прошлое остается далеко позади. После того случая с документами Каролина и Кирилл попали под серьезное разбирательство. Их сговор и махинации быстро раскрылись. И им обоим теперь светит не только позор, но и уголовное наказание. Но я о них больше не думаю. Сегодня только мой день. Наш день с Романом. Зал церемонии украшен белоснежными цветами, а среди гостей... самые близкие люди. Бабуля, сияющая счастливыми слезами. Катя, которая стала для меня настоящей подругой. Коллеги из Инвартекса. Даже Анна Марковна, которая теперь гордо рассказывает всем, что именно она свела нас с Романом Сергеевичем. Но сейчас я вижу только его, своего Романа, который стоит возле алтаря в элегантном смокинге. Он смотрит на меня так, словно видит впервые, с восхищением, нежностью и каким-то бесконечным теплом. Он берет мои руки в свои, крепко сжимает их и тихо произносит. «Ты сегодня невероятно красива. Я даже боюсь дышать, чтобы не нарушить это мгновение». «Не бойся», — улыбаюсь я. «Теперь мы вместе?» И бояться больше нечего. Церемония проходит, словно в волшебном сне. Когда мы произносим клятвы, Роман смотрит мне прямо в глаза и говорит с такой уверенностью, что я не могу сдержать слез. «Ангелина, ты стала лучшим, что случилось со мной. Я обещаю тебе, что буду любить и беречь тебя всю жизнь. Обещаю, что никогда больше не позволю ничему и никому нас разлучить». Гости аплодируют, бабуля смахивает слезу, Катя восторженно хлюпает носом, и весь зал наполняется аплодисментами и улыбками. Мы целуемся, и я чувствую, как сердце переполняет счастье и благодарность судьбе за ту ошибку, которая когда-то привела меня в Инвартекс. Мою любимую, лучшую ошибку, которая теперь стала моей судьбой. Вечером, когда гости веселятся, Роман обнимает меня и шепчет на ухо. «Знаешь, я часто думал, каким будет мое будущее, но никогда не представлял, что буду настолько счастлив. И все благодаря тебе, мой ангел». Я улыбаюсь ему и крепче прижимаюсь, чувствуя его тепло и силу, зная, что теперь он мой, и никто не сможет этого изменить. А потом мы танцуем, окруженные друзьями, родными и близкими людьми, которые искренне радуются нашему счастью. Я ловлю на себе улыбки бабушки, Кати, и понимаю, что теперь все на своих местах. Что бы ни случилось, мы с Романом справимся. Вместе. Всегда вместе. И в этот момент я окончательно понимаю, что это не конец истории, а лишь ее начало. Начало нашей общей жизни, полной любви, радости и настоящего счастья. Юлия Ильская. Любимая ошибка босса. Читала Алла Игла.